средневековый роман об Александре. Образ Александра в литературной традиции. Каждая культура создает эпические произведения о героях былых времен. Жизнь великих людей, основателей династии, прославленных в битвах героев – любимый источник сюжетов стихотворных и прозаических произведений, в которых история сочетается с легендами и мифами. В средневековой Европе такими излюбленными персонажами были образы короля Артура, Карла Великого и Александра Македонского. В отличие от легенд об Артуре и Карле Великом, имевших средневековое европейское происхождение, образ Александра принадлежит классической древности, мифологию и историю которой унаследовали последующие эпохи. История этого македонского царя, годы жизни 356-323 до новой эры, завоевавшего греческие государства, Персию и частично Индию и создавшего огромную эллинистическую империю, будоражило воображение последующих поколений. Очень быстро вокруг его образа возникла литературная традиция, в которой история переплетается с легендой, переведенная на разные языки и в разных формах воспринятая народами Запада и Востока. В отличие от короля Артура и Карла Великого, причастных к определенной религии, Александр жил задолго до появления христианства и ислама, что позволило представителям различных религий принять этот образ и переосмыслить его в соответствии со своими идеалами. Как у евреев, так и у христиан, Александр Великий предстает в двух различных контекстах – историческом и литературно-эпическом. Нас интересует именно последний. Рассмотрим коротко те источники, из которых средневековые евреи черпали знания об Александре Великом. Эти источники разделяются на четыре различных вида. Первое. Отрывки из Талмуда и Мидраши, посвященные Александру Великому. В Мидрашах, как и в легендах других народов, Александр предстает образцовым правителем мира, завоевателем всех известных стран, стремящихся достичь высот небесных и морских глубин. Однако наряду с изображением его величия здесь присутствует и порицание гордыни правителя, его ненасытной жадности, и указывается на то, что его земная власть ограничена. Некоторые из этих мидраши воспевают мудрость евреев, которая заставила Александра их уважать. Второе. Рассказ об Александре Великом из книги Иосифа Флавия «Иудейские древности». Он стал известен евреям в средние века главным образом благодаря Сефер Йосипон, книге Йосипона, представляющей собой историческое произведение, созданное еврейским автором X века в Южной Италии на основе текста Иосифа Флавия. Из Сефер Йосипон черпали материал и другие книги, такие как Сефер Аишар, книга праведных, Сефер Акабала, книга традиции, и Сефер Хасидим, книга благочестивых. Эти рассказы об Александре были написаны с явным намерением возвеличить евреев и иудейскую религию. Наиболее известной среди них является легенда о посещении Александром Иерусалима, также заимствованная из иудейских древностей и ставшая позднее важным эпизодом ивритской версии романа об Александре. Третье. Александр в философской традиции. В еврейской и христианской литературе есть произведения, в которых Александр представлен как философ. Источником этих рассказов были отношения Александра с Аристотелем, которые будоражили воображение писателей более поздней эпохи. Среди таких сочинений упомянем здесь лишь «Сефер Сод Асодот», книга «Тайны тайн», переведенную с арабского на иврит в XIII веке. Арабская версия – это перевод греческого сочинения, приписываемого Аристотелю. Существует она и в латинском переводе с греческого под названием «Secretum Secretorum» – «Тайна тайн». Таким образом, еврейская и христианская традиции в отношении Александра были во многом схожи, хотя связи между ними еще недостаточно ясны. Четвертое. Роман об Александре, ивритские версии романа об Александре, известные в средние века, происходят не из Талмуда и Мидрашей, а из средневековой латинской версии. Некоторые редакции этого сочинения дошли до нас, и одна из них послужит основой для дальнейшего обсуждения. Сам факт, что латинский текст был переведен на иврит, говорит о том, что у него были читатели в еврейском мире, и что образ Александра Великого нашел путь к сердцу евреев Средневековья.